Черный ил тускло светился под водой. Всмотревшись, она увидела что-то вроде дорожки и сделала несколько шагов по ней, потом остановилась. Высоко над головой пронзительно кричали птицы. Легкий ветерок шевелил листву и, казалось, обнимал Энн. Заводь, оказывается, пахнет по-особому. Это запах воды и мокрой земли, она подумала, что его можно назвать зеленым запахом. Грегори обнял ее за плечи. «Пошли, нам придется проделать часть пути пешком. Дом находится там, вверху, за изгибом реки. Синди, ты идешь? Сейчас, только лодку вытащу подальше на берег», — крикнула та в ответ. «До дома нужно идти пешком?» — с сомнением спросила Энн. «Ага, и бедная старушка пешком спускается сюда, когда ей нужно в город. Бедная старушка может пройти больше, чем олимпийский чемпион по спортивной ходьбе», — сухо заверил ее Грегори. «Но ей минимум 80 лет, почти 110, Господи милостивый». Грегори широко улыбнулся. «Глядишь, вы уверуете в Вуду, а в жертвоприношение цыплят и втыкание игл в кукол?» — скептически отозвалась Энн. Грегори рассмеялся. «О, Вуду, далеко не только это. Так было и в древние времена, и теперь. Мама Лили моя, ревностная католичка и в то же время королева Вуду». Энн недоверчиво подняла брови. «В прошлые века ведьм сжигали на кострах, а некоторые ведьмы чтят землю и практикуют ритуалы Вуду. Они добры, ласковы и приносят пользу. Религия Вуду добра, ласкова и полезна. Мама Лили Май исповедует одну из разновидностей Вуду», — пояснил Грегори. «Она гадает по костям, наставляет молодежь. Она очень дальновидна. Может, дело вовсе не в костях, просто она прожила такую долгую жизнь, что у нее есть что сказать людям. Пусть она не провидится, но заглянуть человеку в душу умеет. Но она живет по старинке. Старинная жизнь здорово изменилась. Вы должны отдавать себе отчет в том, откуда она ведет свое начало. Вспомните о рабах, которых привезли из Африки, сначала на такие острова, как Мартиника и Испаньола, потом сюда, в Новый Орлеан. Черные мужчины и женщины, вывезенные из племен с разными верованиями разных цивилизаций. Значит, религия Вуду зародилась на островах?» Он усмехнулся. «И да, и нет. Родина Вуду, Западная Африка, тогдашняя Дагомея, теперь Республика Бенин и Ярубалинд, теперь Нигерия. Белые работорговцы считали, что у дикарей нет истинной веры, они лишь почитают предков, языческих богов и природные стихии исполняют некие ритуалы под звуки барабанов и примитивной музыки. Но африканцы принесли с собой собственную религию, которая изменилась под влиянием местных индейских культур, а также и христианства. Сегодня Вуду, во всяком случае, в трактовке мамы Лили Май, это спиритуализм. В Новом Орлеане ведь существует много спиритуалистских церквей. Но если мысленно заглянуть в прошлое, представьте себе, что означало тогда быть рабом. Это значило быть в полной власти хозяина, который мог оказаться человеком добрым, а когда и злым. Хозяин имел право взять любую черную женщину, если желал, и от этого рождались дети, которые тоже становились рабами. Вудуистские барабаны были призваны отпугивать белых. Зачастую они оставались единственной защитой рабов от хозяев. Тактика отпугивания, именно. В 1782 году губернатор Луизианы так испугался восстания вудуистов, что уничтожил всех рабов, вывезенных с Мартиники, поскольку считал этот остров рассадником заразы. Но с Новым Орлеаном он опоздал. Здесь почва и воздух были слишком влажными и постоянно вспыхивали эпидемии желтой лихорадки. Жизнь была слишком хрупкой, и под бой вудуистских барабанов колдуны обещали сохранить ее, если принести необходимые жертвы и тем самым заплатить должную цену. Разум всегда был либо надежным другом, либо врагом. Иногда это зависит от веры. Вудуистская королева Мари Лава формировала менталитет своего народа. «Вы ведь слышали о ней? Я живу в Новом Орлеане, я не могла о ней не слышать». Он усмехнулся. «Вы представить себе не можете, сколько туристов ежегодно посещают ее могилу. Признаюсь, я сама там бывала», — сказала Энн. Она замолчала, вытирая лоб тыльной стороной ладони. Здесь было очень влажно и душно. Теперь они отошли от воды. Синди семенила сзади. Казалось, они находятся посреди небытия. Из-за густой листвы и пелены облаков над головой день казался вечером, хотя было всего 3 часа пополудни, лето, и еще долго должно бы быть светло. «Если закрыть глаза», — подумала Энн, — «легко представить, как все это было. Заводи, рабы, угнетение, посильный поиск свободы, ритуальный танец под бой вудуистских барабанов и кровь цыпленка, струящиеся по руке вудуистского проповедника. Богатые плантаторы слышат барабанный бой и знают, что это рабы исполняют свой неистовый танец. Им становится страшно. В море лава, по всей видимости, смешалась кровь белых, черных и индейцев. Она причесывала белых дам и учила их наводить порчу на своих врагов, втыкая иглы в кукол, их двойников. Она также продавала магический порошок Гри-Гри, приворотное зелье, порошок от сглаза или для сглаза. Ее дочь, Мари Лава-младшая, обладала большим влиянием. Потом она прославилась своими махинациями и участием в оргиях. В Новом Орлеане теперь, как вы знаете, публично больше не исполняют вудуистских ритуалов. Но кое в чем люди и поныне сохранили старые верования. Правда, Синди, догнавшая их наконец, покраснела. Что ж, признаюсь, я сама пару раз прибегала к приворотному зелью. А в школе у меня был ужасный учитель, так я сделала из соломы его чучело и стыкала его иглами. И что с ним случилось? Спросила Энн. Его назначили директором школы, ответила она, пожимая плечами. Энн рассмеялась, Грегори тоже давился от смеха. Дельта не казалась теперь такой уж запретной и пугающей. И все же Энн с опаской оглядывалась по сторонам и радовалась, что она не одна. Дельта была призрачным зеленым миром, накрытым облаками. От внезапного птичьего крика начинало бешено колотиться сердце. Пахло густой зеленью. Она почти видела, как болотные испарения завихрялись в воздухе. Однако я знаю случай, когда колдовство давало результат, продолжала Синди. Она говорила низким голосом, почти шептала, что добавляло таинственности окружающей обстановке. Я видела, как сбывается ворожба мамы Лилимая. На ком? Заинтересовалась Энн. На мужчинах, безразлично ответила Синди. Но может, эти мужчины и так были готовы влюбиться, предположила Энн. Синди загадочно улыбнулась. Но они влюблялись именно в того, в кого нужно. Уверяю вас, дело было именно в колдовстве. Вероятно, вы правы, рассмеялась Энн. Имена-то одинаковые, так ведь? Чьи имена? Не поняла Синди. Джина и Лилимая. Они ведь обе лава, да, и печально известная Мари тоже была лава, правильно? Да, но, кажется, между ними нет родственной связи. Здесь половина населения носит французские фамилии. Порой они почти одинаково пишутся, но это разные фамилии, возразил Грегори. Синди хихикнула. А может, родственная связь и существует. Я хочу сказать, что Мари Лава была фигурой особенной из-за этих сексуальных оргий. И наши Лава, вероятно, просто не захотели иметь с ней ничего общего. Грегори, шедший впереди, внезапно остановился. Он протянул руку и что-то снял с дерева. Что это? Злая магия, пробормотал он, полностью поглощенный тем, что нашел. Потом обернулся к женщинам. В руках он держал маленькую соломенную куколку, не больше 3 дюймов ростом. Она была одета в черное платье, волосы из желтой пряжи, глаза, зеленые пуговицы. В куклу были воткнуты иглы. У Энн появилось смутное ощущение, что исколотая кукла – это она сама. «Я думала, что мама Лилимай занимается только добрым колдовством», – тихо проговорила Энн. «Именно так, не колеблясь», – подтвердил Грегори и недоуменно пожал плечами. «Но здесь живут и другие люди. Большинство ее родственников и те, кто не принадлежит к ее роду. Население разное, но к западу от этих мест обретаются каджуны. Большинство рыбаков живут ловлей речных раков. Ну естественно, есть дети, а дети, знаете ли, любят поиграть. Да, дети бывают несносными», согласилась Синди. Но Энн заметила, что они с Грегори переглянулись. Энн могла поклясться, что они тоже заметили сходство куклы с ней. «Ну, пошли к маме Лилимае», скомандовал Грегори. «Ее хижина уже близко. Все это полная чушь». Он бросил куклу на землю и зашагал вперед. Энн задержалась, глядя в его широкую спину. Потом незаметно наклонилась, подобрала куклу и сунула в карман. Она хотела спросить о ней у мамы Лилимая, когда представится возможность. «Энн», — позвал Грегори, оглядываясь. «Иду». Она улыбнулась ему и поспешила вслед. «Что вас беспокоит?» Осторожно спросил он. «Не можете же вы всерьез воспринимать эту куклу? Я ведь из Атланты, если помните», — заметила она и быстро прошла мимо. «Конечно, она не воспринимает эту куклу всерьез. Но, интересно, достаточно ли серьезно она к этому относится?» Марк остановил машину у больницы, решительно настроенный выяснить, каково на самом деле состояние Джона Марсила. Оказалось, оно не слишком изменилось, но хорошо, что Марсил продолжает оставаться в больнице. Впрочем, его шансы на выживание и выход из комы чуть-чуть повысились. Жены Марсила в больнице не было. Расставшись с доктором, Марк поехал к ней домой. Всю дорогу он ругал себя. Ведь он рискует работой, честью, рассудком в конце концов. С рассудком, видимо, уже не все в порядке. Он припарковал машину у ее дома, прошел через уютный вестибюль и поднялся на второй этаж. Охраны у ее квартиры больше не было. Он звонил, стучал, звал ее. Ощущая страшную пустоту внутри и странное чувство тревоги, он спустился вниз и вышел на улицу. Посмотрел на небо. Собиралась гроза. Солнце уже затянуло пелена облаков. Надвигался потоп, и ночь в лежащем в низине Новом Орлеане обещала стать сущим адом. «Где она шастает? Не сходи с ума», — сказал он себе. «Она имеет право ходить куда пожелает». «Нет, не имеет. Она ведь ответила на его порыв. Она его хотела, и он полный идиот, что принял все это за стечение обстоятельств и руководствовался пресловутым здравым смыслом. Может, у него никогда и не было этого здравого смысла, просто ему ни разу не встретилась женщина, похожая на Энн Марсел. Была еще одна женщина, но, так где же она, черт возьми, и что он, разрази его гром, здесь делает? Вчера вечером он ушел, потому что соблазн держать ее в объятиях, быть с ней показался слишком велик. Желание идти дальше почти ошеломило его, черт, но он сохранил самообладание. Ладно, он не сохранил его, он ушел в страшном возбуждении. Тогда зачем вернулся, зачем он себя терзает, если только он не послал уже к черту понятие о добре и зле, и работу, и проклятый здравый смысл с этим дурацким делом, самым странным и запутанным из тех, с какими ему приходилось сталкиваться. Может, следует остановиться и подождать, и молиться, чтобы Джон Марсел выпутался. «Ну же, Энн, возвращайся», — раздраженно сказал он про себя, и напомнил себе тут же, что она имеет право ходить куда ей заблагорассудится, в клуб, например. Он вскочил в машину и завел мотор. Его испугал раздавшийся сигнал. Мимо проезжал Джимми. «Ее нет дома?» «Нет, ты еще не говорил ей, что личность задушенной девушки, Джейн Доу, установлена?» «Нет, она была на кладбище, знаешь, где она была, и в церкви сегодня утром, и на кладбище, то есть она практически не входила в церковь, стояла у входа. У нее был такой вид, какой бывает у людей, приходящих на похороны потому, что они считают это нужным, но не хотят беспокоить тех, кто искренне скорбит, понимаешь, более или менее», — ответил Марк. «Проклятие, она была рядом весь этот чертов день, а он ее не видел. Выдающийся сыщик, нечего сказать, но ведь он хоронил Джину, а в мыслях у него уже был еще один труп. И потом, ему все еще было стыдно за предыдущий вечер, когда ему не достало здравого смысла понять, каким дураком он выглядел. Похоже, она не отдавала себе отчета в том, что он безумно боялся за нее все это время. Может, ему нужно немного остыть? Джон Марсел скорее всего виновен, все улики против него, но ей надо быть поосторожнее, а она этого не понимает. Марк сердился и сам удивлялся тому, как он сердился, можно сказать, страстно. Только страстей тут и не хватало. Лучше бы он к ней никогда не прикасался, лучше бы он не уходил вчера. А теперь у него осталось чувство пустоты, его сжигало сознание того, что она была так близка, и желание, желание, которое его не покидало. Он хотел большей близости. Черт, дьявол, она волновала его. Он испытывал к ней нечто. Любовь, так быстро, может быть, просто влечение, что она с ним сделала. Звук ее голоса, улыбка. Она нравилась ему, нравился ее талант, ее откровенность и в то же время скромность. Ему нравилась она вся, он восхищался ею, нравилась ее внешность. Изящная, маленькая фигурка, мягкие, светлые волосы. Да, вот в чем дело, он погрузился в свое желание и тратил время на фантазии, представлял себе ее обнаженной, ее грудь, ее тело. Джимми продолжал что-то говорить, гримасничая. Ей надо бы поостеречься, она великолепная приманка, если в это замешан кто-то еще. Джимми замялся. Обе убитые женщины, настоящие красавицы. Не то чтобы это могло быть так важно, но она слишком уж активничает, все время маячит на виду. «Я собираюсь проверить кое-что в клубе», — сказал Марк. Джимми мотнул головой. «Я там только что был. Ты же сам меня туда послал сегодня, не помнишь?» Показывал всем фотографию Джейн Доу и набросок ее портрета, сделанный художником, задавал вопросы. Энн Марсел там не было, она. Он вдруг замолчал и посмотрел на Марка своими темными печальными глазами, сделавшимися неожиданно большими. «А черт, что?» — спросил Марк. «Джимми, черт бы тебя побрал, что?» Каким бы спокойным он ни притворялся, тревогу, которая в нем поднималась, нельзя было не заметить. «Я, ну я слышал, как Грегори Хэнсон разговаривал сегодня с мамой Лили Майлава. Да, он собирался кого-то привести к ней в Дельту. «Черт!» – закричал Марк. «Черт!» – мотор взревел, и машина рванула вперед по улице. Глава 11. Мама Лили Май сидела на пороге своего старого деревянного дома, раскачиваясь в обложенном подушками плетеном кресле-качалке. Домик был очень симпатичный, прямо к порогу вел деревянный мостик, переброшенный через небольшой пруд, в котором росли гигантские водяные лилии. Энн поразило это место, затерянное среди сплошных топей. Мама Лили Май, очевидно, ждала их. Она курила длинную трубку и наблюдала за тропой и мостиком. Увидев их, она приветливо кивнула Энн, игнорируя Грегори и Синди. «Энн Марсил, как парень провел сегодняшнюю ночь? Ему лучше, я не знаю. Он все еще в коме», — ответила Энн, подходя к старухе и принимая протянутую ей руку. Рукопожатие мамы Лили Май было на удивление крепким. В нем чувствовалась не женская сила. Энн уже понимала, что не следует обманываться хрупким видом Лили Май. Она напоминала черепаху, панцирь которой с годами становится толще и крепче. И глаза у нее были, как у черепахи, зоркие, постоянно зоркие. У нее была удивительная улыбка. Она озаряла лицо, как солнце землю, делая его умным и красивым. «Видела вас сегодня, вы прятались там, позади, знала, что придете». «Знали, Грегори, дай-ка мне руку». «Да, мама Лили Май», — встрепенулся Грегори, подошел к старухе и помог ей встать. Энн показалось, что на самом деле она ни в чьей помощи не нуждалась, но ей было приятно внимание и нравилось видеть, как Грегори вмиг подскочил к ней. Она подмигнула Энн. «Входите, поговорим наедине». «Но, мама Лили Май», — запротестовала Синди. «Юная леди, с вами мы поговорим позже», — пообещала мама Лили Май. Она провела рукой по красивому лицу Грегори. «И с тобой поговорим, сын. Господь всемогущий, как мне больно видеть твои страдания, мальчик». Она в руках всемилостивейшего Бога, пусть это тебя утешит. Джина была вся, сияние, вспышка, сама красота и непокорность. Она светилась ярче фейерверка в день 4 июля. Теперь она в безопасности, больше никто не сможет причинить ей вреда. Научись жить с этим, мой мальчик. Видит Бог, я повидала достаточно смертей на своем веку, чтобы понять, что смерть – часть жизни, так уж оно есть, вот и все. А ты должен продолжать жить, слышишь? Грегори взял в ладони старую руку, погладил ею свою щеку и ласково задержал ее на своем лице. «Я постараюсь, мама Лили Май, старайся лучше». С этим строгим наставлением она зашагала в дом. Все последовали за ней. Гостиная у нее была странная. Удобные диваны, покрытые красивыми одеялами ручной работы, стояли по углам справа от входа, а с другой стороны находилась маленькая, но очень удобная кухня, отделенная от гостиной лишь невысокой кирпичной перегородкой. Воду накачивали помпой. Комната освещалась керосиновыми лампами, стоявшими на противоположных концах стола. С потолка свешивались колокольчики из маленьких косточек, которые, позвякивая, колыхались над старомодными, чисто американскими уютными диванами. Ветерок, проникавший через открытые окна, колыхал их, сталкивая одну косточку с другой, третьей, четвертой, извлекая из них странную мелодию. Звук был на удивление легкий, мягкий и, как ни странно, успокаивающий. «Не волнуйтесь, это все цыплячьи косточки. Я никогда не участвовала в человеческих жертвоприношениях», — подразнила Энн мама Лили Май, увидев, как та оглядывает комнату. «Синди, принеси нам с Энн по стакану лимонада, а потом вы с Грегори проваливайте». «И что нам делать?» — спросила Синди. «Погуляйте, поболтайте со стариной Билли, пособирайте цветы, займитесь поисками души, побеседуйте с Создателем. Господи, детка, я не знаю. Поговорите друг с другом, вы же друзья, не так ли? Мы чудесно проведем время», — сказал Грегори, обращаясь к Синди. «Конечно», — согласилась Синди, направляясь в кухню, чтобы налить в стаканы лимонад. «Старина Билли, это огромный аллигатор. Это именно тот, с кем я мечтала поболтать. Он безобиден», — сказала мама Лили Май, «и любит, когда люди с ним разговаривают. Ну принеси же нам наконец наш лимонад и давайте вы двое выметайтесь». Синди принесла лимонад, Энн с улыбкой поблагодарила ее. Синди скорчила гримасу. «С нами-то там все будет в порядке, мама Лили Май, а как насчет миссис Энн Марсил здесь? Я могу быть гораздо страшнее этого аллигатора, детка, но уверена, что миссис Марсил нужно попытать меня, иначе зачем бы она сюда явилась? А, все будет хорошо со мной», — сказала Энн. Синди ей подмигнула как заговорщица. «Что-нибудь еще, мама Лили Май?» проваливайте. Пошли же. Грегори закатил глаза, поймал Синди за руку и вывел из дома. Дверь ширмы закачалась и захлопала от их шагов. Ну, мама Лили Май уселась на диван, не сводя глаз с Энн, и снова закурила трубку. «Приятно видеть вас. Редкий мужчина отзывается так высоко о своей бывшей жене. Парень столько тут о вас наговорил. Джон бывал здесь?» Мама Лили Май утвердительно кивнула. «Бывал. Он сказал, что вы замечательная художница, что вам понравится мое лицо и вы захотите нарисовать его. Это правда». Энн улыбнулась. «Мне не доводилось встречать лицо, столь исполненное мудрости и характера». Мама Лили Май приняла комплимент как должное. «Тогда приезжайте как-нибудь и нарисуйте меня, если позволите. Я только что это сделала». Энн почувствовала, что снова улыбается. Теперь она понимала, почему люди рискуют отправляться в эти топи, чтобы получить совет и порошок Гри-Гри от мамы Лили Май. Старуха вдруг наклонилась вперед. «Но это потом. А сейчас нам надо поговорить о Джине. Похоже, у них с Джоном были очень серьезные отношения. Вы это знали?» Энн покачала головой. «Нет, я знала лишь о его портретах, видела первые и другие на разных стадиях завершенности. Он рассказывал, как ему нравятся люди, с которыми он встречается, заставил меня увидеть в новом свете тех, кто работает в клубе». Мама Лили Май удовлетворенно кивнула. «Что ж, он относился к этому осторожно, но хотел жениться на Джине. Это вас шокирует?» Энн отрицательно покачала головой. «Нет, мы с Джоном друзья, очень добрые друзья. Мне все время говорят, что это очень необычно, может, так оно и есть. У нас дочь, и мы оба любим ее, и оба любим искусство. У нас много общего, но как у друзей. Если он полюбил и снова собирался жениться, я была бы за него счастлива». Он так и сказал. «Так что же случилось?» — растерянно спросила Энн. Мама Лили Май откинулась на спинку дивана и пожала плечами. «Я не знаю. Знаю только, что ее что-то тревожило. Она встречалась с кем-то еще. Честно говоря, Джина встречалась со многими, но кем бы ни был человек, который вызывал ее тревогу, ее отношения с ним оказались слишком серьезными. В день своей смерти она приходила ко мне, спрашивала, выходить ли ей замуж за Джона Марсила, сможет ли он любить ее, зная, какую жизнь она прожила. У нее было столько мужчин. И что вы ей сказали?» «Я сказала, что человеку не обязательно любить ее прошлое, чтобы любить ее саму, и посоветовала ей выходить за Джона, покончить со старым и выйти за него. И она, как мне показалось, была счастлива услышать это, но все равно была какая-то взволнованная. Она собиралась покончить с этим старым любовником. Я не знаю, кто он, не спросила, потому что не чувствовала, что ей грозит опасность». Она снова покачала головой, на сей раз с глубоким сожалением и смущением. «Прозрение, интуиция. Прекрасные качества, когда они срабатывают. Я не увидела того, что ее ждет. Меня, наверное, ослепляло ожидание счастья в ее глазах. Но вы также, как и я, уверены, что Джон, хотя и был залит ее кровью, не убивал Джину. Я знаю, что он не убивал. Я также знаю, что вы считаете своим долгом это доказать. В этом нет необходимости. Полиция найдет ответы на все вопросы. Полиция уже приговорила Джона». Мама Лили Май твердо произнесла. «Правда всплывет. Думаю, вы подвергнете себя опасности, если не отступитесь. Сидите лучше в больнице с Джоном. Уговаривайте его вернуться к жизни. Не вступайте на дорожку, где свободно гуляет смерть. Значит, вы думаете, что мне угрожает опасность?» «Конечно, угрожает. Джон не виновен, виновен кто-то другой. Интересно, поэтому ли мы нашли куклу по дороге сюда?» Мама Лили Май нахмурилась. «Куклу? Да, она была на дереве». Энн достала из кармана маленькую измятую куколку. «Вот эту. Это я, мама Лили Май», все так же нахмурившись, взяла у нее куклу. «Это я?» — повторила Энн. «Да, вполне вероятно. Откуда она взялась? Кто повесил ее на дерево? Не знаю. И что это значит?» «Это предупреждение. Это...» Внезапно мама Лили Май в смятении уставилась на дверь. Потом торопливо сунула куколку в карман юбки. Испугалась чего-то. Там кто-то был. Кто-то зловещий. Энн почувствовала, как волосы зашевелились у нее на затылке. Она сидела лицом к маме Лили Май и не могла видеть дверь со своего места. На секунду она застыла, ощутив смертельную опасность, как будто нож мог вонзиться ей в спину в любой момент. Она вскочила, резко обернулась, отчаянно готовясь встретить любую угрозу лицом к лицу. В дверях стоял мужчина. Сначала она не разглядела его лица в неверном свете керосиновых ламп, только фигуру, высокую и сильную. Мама Лили Май шумно выдохнула. Мужчина сделал шаг в комнату. Марк спешил, время от времени поглядывая на небо. Летом солнце должно было садиться позже, но приближающаяся гроза накрыла небо покровом темноты. Поднимался ветер. Марк был недалеко, уже недалеко. Он увидел маленький грот из сплетенных над водой корней. Оттуда начиналась дорожка. Он видел лодки, вытащенные на берег. Его волнение достигло такого накала, что он готов был задушить Энн в этот момент, что заставило ее отправиться сюда, не сказав ни слова полиции. То, что они не хотели слушать ничего о невиновности Джона Марсела. Я и сейчас не уверен в ней. Полуправда, странные совпадения, вот все, чем мы располагаем, подумал Марк. Но ей не следовало ездить сюда. Он должен ее найти и привести обратно. Он хочет задушить ее, обнять ее снова. Берег был уже перед ним. Надо бы выключить мотор, в лопасти могут попасть корни. Но он ждал до последнего момента и вырубил его лишь тогда, когда определил, что инерции движения хватит для того, чтобы лодка воткнулась прямо в берег. Марк спрыгнул прямо в ил и вытащил лодку на берег. Грегори следовало бы придумать что-нибудь получше, чем привозить ее сюда. Грегори думал, конечно, что сумеет защитить ее. Наверное, считал, что здесь, в топих, он в безопасности, он ведь так хорошо их знает. Именно так решил Марк и быстро зашагал по илистой дорожке, просвечивающей сквозь воду. Дом мамы Лили Май был впереди. Грегори и Синди сидели у самой воды. Солнце начало опускаться за горизонт. Собиравшиеся в небе тучи, казалось, придавливали его. «Странно, правда?» — сказала Синди. «Такое впечатление, что мама Лили Май хочет сказать ей что-то, чего мы не должны знать. Может, мама Лили Май считает, что каждый должен знать только то, что ему положено», — предположил Грегори. Он обнял Синди за плечи. «Не беспокойся, она с тобой тоже поговорит и скажет тебе то, что нужно знать тебе, надеюсь», — пробормотала Синди. «Правильно надеешься», — твердо сказал Грегори. Он посмотрел, как она встает, потягивается, потом перевел взгляд на воду и бросил камешек. «С ума здесь можно сойти», — пожаловалась Синди. Он бросил еще один камешек. «Синди, тогда тебе не нужно было ехать со мной, я ведь не обещал тебе здесь развлечений», — подумал он. «Признаю, я слишком нетерпелива, ты же меня знаешь, я люблю действовать, двигаться. Тогда представь себе, что ты танцуешь для вон той рыбки, Грегори. Синди, она пробудет там не так уж долго. Я немного подвигаюсь, чтобы размять ноги. Чуть-чуть пройдусь. Не надо, Синди. Останься здесь». Через несколько секунд он вдруг осознал, что она ему не ответила. Он обернулся. Ее не было, словно она исчезла в кустах или в серой, накатывающей волне тумана, предвещавшего грозу и темень. «Дьявол бы их всех побрал», — выругался Грегори, вставая. «Синди, черт тебя возьми, вернись сейчас же». Но она не отвечала. «Синди, вот паршивка», — пробормотал он себе под нос. «Синди». И опять никакого ответа. Проклиная все на свете, он пошел искать ее. Человек вошел в круг света. Черты его лица проявились. На какой-то момент из-за игры теней ей показалось, что лицо закрывала маска, олицетворяющая зло. Тени улеглись. Никакой маски не было. Напротив, перед ней стоял, в сущности, очень красивый мужчина. И все же, что-то недоброжелательное было в его лице, какая-то зловещая аура исходила от него. Энн пожурила себя за глупость. Она знала, кто это. Его показали ей в Аннабелле и сказали, что это Жак Мары. Он прошел через дверь и теперь стоял в комнате, уставившись на нее. Даже здесь, среди болот, он был изысканно одет. Светло-серый костюм из легкой льняной ткани, темная шелковая рубашка. Теперь он смотрел в упор на маму Лили Май, она, на него. Потом его глаза, сверкавшие в тусклом свете, как кристаллы, сосредоточились на Энн. «Миссис Марсел, я Жак Мары», — любезно сказал он и, подойдя, протянул руку. Она приняла ее, но ей тут же захотелось немедленно вырвать свою ладонь. Он был слишком красив с этой своей неискренней улыбочкой. «Скользкой», — подумала Энн, — и взгляд у него был такой же скользкий, как улыбка, эдакий красавец с обложки журнала. Улыбка казалась заученной, видно, он слишком часто пускал в ход свое обаяние. «Я так много слышала вас от разных людей, очень приятно с вами познакомиться». «Никакого сюрприза, Жак знал, что вы приедете», — сказала мама Лили Май. «Мама Лили Май, что примечательно, доводится мне пра-пра-пра-тетушкой, как и Джинни. Весьма примечательно, согласилась Энн. Действительно, как в арабской страшной сказке, когда оказывается, что героиня превратилась в женщину из кобры. Сегодня у мамы Лили Май был трудный день, очень длинный, с этими похоронами. Она, конечно, не хочет показаться негостеприимной, но вы должны понять, как ей было тяжело выдержать. Да, конечно, ответила Энн. Я выдержала немало за столько лет, знаешь ли, сказала мама Лили Май. Голос ее звучал резко. Похоже, она, как и Энн, еще не оправилась от внезапного появления этого человека. Вам следует уйти, миссис Марсил, невыразительно сказал Жак Море. Жак, перебила его мама Лили Май. Это мой дом. Казалось, Жак Море ее не слышал и продолжал. Вы чудесная женщина, миссис Марсил. Маленькая, изящная. У вас такая прелестная шейка. Сейчас опасное время. Вам не следует здесь находиться. Она моя гостья, возразила мама Лили Май. Мама Лили Май, вы устали, измучены, настаивал Жак. Я чувствую себя прекрасно. Стараясь не выдать своего испуга, Энн посмотрела на нее. Старая женщина действительно выглядела усталой и измученной. Энн вспомнила, сколько ей лет. Мама Лили Май уже сказала ей все, что могла. И ей очень не нравился Жак Море. Захотелось снова оказаться в надежной компании Синди и Грегори. Ей просто нестерпимо захотелось быстро умчаться от этого человека. Она надеялась, что, когда будет проходить мимо, он не прикоснется к ней, не остановит. «Что ж», — сказала она с преувеличенной храбростью и решимостью, — «мама Лили Май, вы чудо, я с нетерпением буду ждать возможности нарисовать ваш портрет. Мне, наверное, действительно пора», — она подошла к маме Лили Май, — «даже несмотря на то, что я действительно ваша гостья». Она тепло обняла старую женщину, испытывая неприятное чувство лишь от того, что на этот момент пришлось повернуться к Жаку Море спиной еще раз. Это он убил Джину, он был ее дальним родственником и любовником и ни за что не хотел согласиться, чтобы она перестала встречаться с ним потому, что влюбилась в кого-то другого. Эта мысль не казалась невероятной. Энн вполне могла себе представить, как он в ярости всаживает нож в Джину. Как раз в тот момент, когда она ждала Джона, а Джон мог видеть, что произошло, и попытаться помочь ей, и тогда убийца напал и на него, а орудие убийства исчезло потому, что исчез настоящий убийца. Может, это и впрямь была не лучшая идея, прийти сюда, наверное, следовало сказать все полиции. Возможно, надо было сказать что-нибудь Марку, и он бы заорал на нее и велел не совать свой нос в дела полиции. И она, конечно, разозлилась бы в ответ, и все стало бы еще хуже, потому что она продолжала хотеть его, даже когда сердилась, потому что он отшатнулся от нее, как от прокаженной, обругал ее после того, как поцеловал. О господи, все это ужасная ошибка, он нужен ей сейчас, она хочет его сейчас. Энн было страшно, чертовски страшно, как не хватало ей сейчас его силы, как хотела она прижаться к нему, увидеть этот пронзительный взгляд сердитых серых глаз, но таких надежных. Выходи быстро, убирайся отсюда поскорее, поскорее. «Понимаю, что вам нужно идти, все будет хорошо, Синди и Грегори тут, снаружи, ни о чем не тревожьтесь, и приходите еще», – прошептала мама Лили Май. Энн еще раз нежно прижала ее к себе. «Приду, вы же знаете, что приду». Мама Лили Май тоже обняла ее, крепко обняла. Эта женщина была совсем не такой слабой, как казалось. «Она не боится Жака Море», – подумала Энн. «Во всяком случае, за себя она не боится, и тем не менее, она испугалась». За Энн, освободившись от объятий мамы Лили Май, Энн повернулась лицом к стоявшему у дверей мужчине. Он загораживал выход. Она расправила плечи. «Рада была с вами познакомиться, мистер Море», — сказала она, и зашагала мимо него. До домика мамы Лили Май оставалось еще немного. Болотистую часть пути Марк уже прошел. Теперь почва под ногами стала тверже. Он мысленно ругал Энн, и от этого шаги его все убыстрялись. Маленькая дурочка, ей не следовало сюда приходить, а уж если так отчаянно хотелось, сказала бы ему, с Грегори с ней ничего не случится, ведь не случится, он представил себе ее глаза, такие зеленые, такие широко раскрытые, полные решимости и страсти, решимости спасти Джона Марсила любой ценой, ее глаза, а потом он вспомнил глаза Джины, когда она лежала там, мертвая, и побежал, он был почти у цели. Почти, но не совсем, он еще не видел дома, когда услышал пронзительный крик, и в тот же момент пошел дождь. Глава 12, Синди. Грегори услышал крик, но в этот же момент начался дождь, который мгновенно превратился в настоящий потоп. Огромные, жалящие капли обрушивались на землю и на листву с оглушительным треском. «Стало темно, совсем темно, Синди!» — кричал он. «Синди, черт тебя побери, отзовись же!» Свирепый грохот грозы заглушал его голос. Он проклинал себя. Надо же было предвидеть, что пойдет дождь. «Синди!» Он охрип, но продолжал кричать. «Синди!» Голос его слабел, так же, как и надежда найти Синди. Тем не менее он не прекращал попыток. Потом, увязая в грязи и ругая себя последними словами, он стал продираться через заросли, но вдруг остановился как вкопанный. Действительно ли это кричала Синди? Он хорошо знал здешние места, во всяком случае, думал, что знал, однако теперь уже не понимал, где находится и откуда, собственно, донесся крик. «Синди! Или Энн?» Грегори протер глаза, пытаясь рассмотреть что-нибудь сквозь завесу дождя. Там, впереди, кто-то был или что-то. Нет, померещилось или исчезло. Появилось неприятное ощущение, что к нему подкрадывается человек. Он обернулся, еще раз. «Синди, Энн, где же вы, девочки? Господь всемогущий, ответьте же мне!» Но отвечал ему только дождь. Теперь поднимался еще и ветер, который начинал срывать листву с деревьев. Ни одно человеческое существо не отзывалось на его зов, хотя он был уверен, кто-то слышал его, кто-то здесь был, у него за спиной. За несколько секунд до того, как резкая боль обожгла его затылок, он уже точно знал это. Грегори провалился в бездну тьмы и забвения. Марк, не переставая, ругался и проклинал все на свете. Прошло уже много времени, с тех пор как он услышал крик, но он так и не приблизился к дому. Крепнувший ветер и поднимавшийся все выше поток воды, наоборот, отгоняли его дальше от места, куда он стремился. Несмотря на все свои усилия, ему казалось, что он находится посреди безбрежного океана. Дождь в дельте в мгновение ока заливал все низины. Дома, подобные дому мамы Лилимая, избегали печальной участи лишь потому, что были построены на сваях. Но дорогу теперь окончательно размыло, и гроза накрыла всю округу гигантской шапкой вредных испарений. Вдруг он услышал какой-то хлюпающий звук. Кто-то еще шлепал по грязи. Этот кто-то, невидимый в кромешной тьме, вовсе не собирался пройти мимо. Марк чувствовал, что стоит протянуть руку, и он дотронется до него. Марк инстинктивно изменил направление, повернув в сторону, где стояли лодки. Дождь лил как из ведра. Мощные потоки сметали тропинки, следы и вехи. Но, всматриваясь в то, что наверняка должно было быть кромкой воды, Марк понял, что находится на верном пути. Однако все лодки исчезли. Мары, уф-эф, Энн поежилась, сбегая по мостику на тропинку. У нее от него мурашки по коже бегали. Она не сомневалась, что он погонится за ней и не даст уйти. Но ведь он не притронулся к ней там, в доме. Ей удалось пройти мимо, сохранив невозмутимый и достойный вид. Бравада удалась на славу. Однако, едва выйдя за дверь, она припустила бегом и была уверена, что слышит позади себя его смех. «Грегори, Синди!» — позвала Энн, сбегая с мостика, как она считала, на тропу. Но вокруг никого не было. Та ли эта тропа? Кажется, она была не такой заросшей. «Грегори, Синди!» — проговорила она на сей раз тихо. «Где же они?» Энн подняла голову. Ей показалось, что небо падает на землю. Ее стремительно накрывал шквал кромешной темноты. В этот момент она услышала шаги позади себя и резко обернулась. Никого и ничего, но она ощущала на себе чей-то взгляд, кто-то наблюдал за ней из кустов. От страха у Энн помутилась в голове. «Здесь, в лесу, масса маленьких зверьков», — вслух сказала она, чтобы успокоиться. «Им никто не может запретить смотреть на нее, так ведь? Например, этот старый аллигатор, как его, старина Билли. Что там говорила Синди? Что у него рост около 15 футов?» Энн мало что знала об аллигаторах, но 15 футов — это не шутка. «Ничего страшного», — уговаривала она себя, — «если встречусь с этим паразитом, просто поговорю с ним. Я ему сразу же скажу: пожалуйста, старина Билли, не ешь меня, прошу тебя, пожалуйста, не ешь меня. Чудная погодка. Может быть, тебе нравится такой кошмар? Шаги». Она снова услышала шаги. Кто-то бежал совсем рядом, никаких сомнений. «Грегори, Синди». И тут кровь застыла в ее жилах. Она услышала пронзительный крик. Непонятно, откуда он донесся. Этот крик сливался с оглушительным шумом ветра, грозным шелестом листвы. Кругом царило неистовое безумие. «Синди!» — закричала Энн. Первая огромная капля дождя ударила ей в левый глаз с такой силой, что она резко отшатнулась и заморгала, и в тот же миг небеса разверзлись и проливной дождь насквозь промочил всю ее одежду. Куда идти? Откуда донесся этот дикий вопль? Следует ли ей идти на него или убегать от него как можно быстрее? Обхватив себя руками, безуспешно пытаясь стиснуть зубы, чтобы они перестали стучать, Энн двинулась, как она считала, в сторону дома, но тропинки уже не было. Дождь превратил землю в сплошное месиво, и вода поднималась все выше. Уже через несколько мгновений ей казалось, что она плывет в какой-то утлой скорлупке по мелководью. «А черт!» – прошептала она. «Но нельзя же стоять на месте!» «Синди, черт вас возьми! Где вы? Что с вами? Где вы? Черт возьми!» Ответа не было, да она и не надеялась его услышать в таком шуме. Кроме «что-то она все же слышала». Энн резко повернулась кругом и заметила какое-то движение в кустах. «Что это?» Нервно посмотрела налево и вдруг уловила хлюпающий звук справа. «Что это?» «Дождь?» «Или что-то другое?» «Какая опасность грозила ей, преследовала ее?» Она не понимала даже, с какой стороны идет угроза, но инстинкт, интуиция подсказывали, что она здесь не одна. Она ощущала это всеми фибрами своего существа и знала, что это не друг, который хочет ей помочь. Ее охватила паника. Она заставила себя дышать глубоко, вместе с воздухом рот заполнила дождевая вода. Она крепко стиснула зубы и попыталась сообразить, в какую сторону лучше двинуться. Где дом, где лодки, где то, что недавно было тропой. Очень осторожно Энн сделала несколько шагов. Ну вот, там, справа, опять что-то зашевелилось в кустах. Там кто-то есть. Зверь, какое-нибудь существо, обитающее в трясине. Змея. Догадка ее нисколько не утешила. В здешних местах, конечно же, должны водиться огромные змеи, а может, и что похуже. Должно быть, это какая-то гигантская змея. Змея в человеческом обличье. Никуда не глядя, она сделала еще несколько шагов в неизвестном направлении, уверенная, что находится в страшной опасности, причем опасность эта уже рядом. И теперь неважно, куда бежать, лишь бы не стоять на месте. Она протянула руки, чтобы раздвинуть ветви, которые хлестали ее по лицу, и услышала «да», она расслышала их даже сквозь рев дождя. Крадущиеся, шлепающие шаги у нее за спиной. Они приближались. Кто-то шел за ней. Ближе, ближе. Она резко сменила направление. Ее громкое дыхание не мог заглушить даже шум воды, как бушевавшие внутри пламя не могли охладить ее ледяные потоки. Энн увидела какой-то смутный просвет и бросилась туда. Перед глазами была только вода, не отдельные струи, а сплошная стена. Она еще раз сменила направление и ощутила что-то вроде пропасти перед собой, в которую она готова была шагнуть. Прислушалась. Крадется ли все еще за ней этот кто-то безымянный, кто бы он ни был? Что-то треснуло совсем рядом. Она напрягла слух, пытаясь различить что-нибудь, кроме барабанищего звука дождя, и одновременно отступая к воде. Упершись в чью-то плоть, она сжалась. Плоть была твердой, мускулистой, неподатливой. В следующий момент сильная, безжалостная рука зажала ей рот и потащила прочь от того, что она считала тропой. Мама Лили Май стояла на пороге, не обращая внимания на бушевавший ветер и потоки воды, которые он поднимал и обрушивал на крыльцо, хотя оно было поднято высоко над землей. Нужно было заставить девочку остаться. Буря ведь уже приближалась, это было очевидно. Но она не предвидела, что ливень окажется таким неистовым. Уже много лет не случалось такого потопа. Она покачала головой, ничего не было видно кругом. С ними все должно быть в порядке, несмотря на крик, который она слышала. Они ведь все прекрасно знают здешние места. Наверное, малышка Синди просто наткнулась на змейку, свисающую с дерева, до смерти напугав всех своим воплем. С ними все должно быть хорошо. Жак их найдет. Он пошел за Энн Марсел, когда начался дождь. Она ему велела сделать это, так что скоро он приведет ее, если только эти трое уже не добрались до лодок и не успели уплыть. Было бы глупо. Лучше бы им вернуться сюда. Синди и Грегори, наверное, сообразят. Должны сообразить. Они вернутся. Она озабоченно покачала своей старой головой. А может, им и не следует возвращаться. Она вошла в дом и, пройдя через гостиную, направилась в спальню. Зажгла пурпурные свечи перед алтарем в углу, встала на колени и начала раскачиваться, монотонно напевая. Потом достала из кармана маленькую куколку, которую отобрала у Энн Марсел. Одну за другой она вынула из нее все иглы, не переставая напевать. Мужчина, который сгреб ее, не собирался ее убивать. Ее сердце колотилось с такой бешеной скоростью, словно готова была в любой момент выскочить из груди. Она не могла дышать, ничего не соображала, ей казалось, что она вот-вот умрет. «Нет, без борьбы она не сдастся. Эй, потише», — произнес мужской голос. Он заговорил с ней. Это он ее преследовал, собирался убить, но перед этим почему-то хочет, чтобы она успокоилась. Она легнула его изо всех сил, насколько позволяла неудобная поза, в которой она находилась, и попала по голени. Мужчина выругался и упал в грязь, увлекая ее за собой. Стараясь перевернуться, чтобы оказаться сверху, он не отнимал руки от ее рта. Она вгляделась в лицо, которое теперь оказалось совсем рядом. По нему струилась вода, волосы облепили его так, будто на него натянули чулок. «Заткнитесь, ради всех святых, слышите? Я пришел, чтобы спасти вашу чертову жизнь, а вы меня легаете. Ах, женщины! Марк! Марк Лакросс! Он здесь, в этой трясине, вместе с ней. Они лежат друг на друге в грязи». Он отнял наконец руку от ее рта. «Марк, да». Она была так потрясена, что попыталась вскочить. «А, чтоб вам пусто было!» — выругался он, пытаясь отвести ее острое колено. «Вы напугали меня до смерти. Это вы преследовали меня в лесу? Не будьте дурой. Я не преследовал вас, я пытался понять, кто вы». Он встал на ноги, протянул руку и поднял ее. Оба были в грязи с головы до ног и напоминали бурых болотных кикимор. «Черт бы вас побрал, начало было Н. Ша-ша-ша». Она замолчала, ее бил озноб. Они прислушались. В мерном рокоте дождя посторонних звуков как будто слышно не было. «Пошли», — сказал он. Его пальцы сомкнулись на ее запястье, он зашагал вперед. «Куда мы идем?» «Назад, к маме Лили моей. Синди и Грегори где-то здесь. Может быть, что вы хотите сказать этим? Может быть, лодок нет на месте. Вероятно, они уже уплыли. Без меня, вы их где-нибудь видели?» Она тряхнула головой. «Но я слышала крик». Он резко остановился. «Это не вы кричали?» «Нет, скорее всего это Синди». Он кивнул. «Хорошо, посмотрим. Но ведь Синди была с Грегори». «Да, да. Я пошла к маме Лили моей. Она хотела поговорить со мной наедине, поэтому Синди и Грегори отправились погулять. Если они вместе, с Синди ничего не должно случиться. Грегори ее никогда не бросит. Но мы тем не менее поищем, насколько это возможно». Он повернулся и снова зашагал. Она шла за ним, опустив голову, чтобы защитить лицо от резких порывов ветра с дождем. Теперь он вел ее. «Господи, какое счастье, что теперь можно просто следовать за ним. Скоро они выберутся из этого ада. Пусть орет, пусть ворчит, но скоро они выберутся отсюда». Она не могла дождаться момента, когда встанет под душ, такой горячий, какой только сможет выдержать. Она будет мыть голову до тех пор, пока в волосах не останется ни крупинки этой грязи. Выругавшись, он внезапно остановился, от неожиданности она уткнулась ему в спину. «Что, мать твою, мы здесь не пройдем». «Почему?» Он подтащил ее поближе. Гигантские деревья, вывороченные с корнями, преграждали путь. Чтобы прорубить дорогу через это нагромождение корней, ветвей и листьев, требовалось мачете. «Итак, к маме Лили моей мы не попадем», — констатировал он. «А с ней все в порядке?» «С мамой Лили моей, в трудной ситуации, предполагающей серьезную борьбу, она оказывается в лучшей форме, чем я сам», — сухо ответил Марк. «Может, Грегори с Синди удалось пробраться к ней назад. Мы будем продолжать смотреть по сторонам, но где бы они ни были, в доме или под дождем в грязи, слава богу, если они вместе. Мы что же, возвращаемся в город? Мы не можем туда вернуться». «Почему? Вы разве не видели, что лодки исчезли?» «Я». «Вы уверены? Может, это просто не то место?» «Место то, но лодок нет». «А боже, тогда куда?» «Я знаю куда». «Куда?» «В убежище». «В убежище? Нам нужно выбираться отсюда». «Знаю. Но сейчас...» Он достал что-то из кармана. Энн поняла, что это сотовый телефон. «О, слава богу, кто-нибудь приедет за ними. Не знаю, удастся ли мне связаться с кем-нибудь, и не уверен, что кто-нибудь сможет добраться сюда». Дерево, возле которого стояла Энн, внезапно начало двигаться. Вернее, задвигалась какая-то ветка на нем и в следующий момент стала падать прямо на Энн. Она отскочила, издав крик ужаса, и воткнулась прямо в Марка, выбив у него из рук телефон, который исчез в темноте, утонув, видимо, в топкой грязи. Марк выругался. «Мать вашу, это была змея, это была безобидная древесная змейка. Прекратите орать на меня и поищите телефон. Простите, но не я устроил этот концерт из-за жалкой древесной змейки. Она была не такая уж жалкая, она была крохотная. Черта с два. Ищите телефон. Выругавшись в сторону, он начал искать его сам. Энн опустилась на колени рядом с ним, но под руками прощупывалась только жидкая грязь. Дождь продолжал хлестать. Энн встала. У нее появилось неприятное ощущение, что ее засасывает. И в то же мгновение он схватил ее за запястье и резко рванул с того места, где она стояла. Грязь под ее ногами издала противный чавкающий звук. «Идиотка!» — крикнул он в темноту. «Что? Трясина! Трясина! Топь! Надо же соображать, что делаешь, если чувствуешь, что тебя засасывает. Но мне на каждом шагу чудится, что меня засасывает. Ладно, телефона больше нет. Нет, понимаете, мне очень жаль. Больше, чем вы можете себе представить». Он приблизил к ней лицо и посмотрел прямо в глаза. Дождь продолжал поливать их. «Может быть, эта проклятая штука и не сработала бы. Может быть, идите прямо за мной, держитесь вплотную и не создавайте мне дополнительных трудностей. Я не создаю вам дополнительных трудностей». Он зашагал назад, стараясь идти по собственным следам. Они вернулись к кромке воды, но он продолжал идти теперь по воде, которая доходила Энн чуть ли не до пояса. «Марк». Он ничего не ответил. «Марк, черт бы вас побрал, куда вы идете? Что мы делаем? Мы не можем вернуться к дому другим путем, но мы не можем пройти и по этой проклятой воде. Придется. Давайте попробуем пробраться там. Ну же, вы же полицейский, вы должны что-то придумать. Дьявол, Энн, я не могу расстрелять чертовы поваленные деревья». Он снова зашагал. Она попятилась от него в испуге. Ветки деревьев лежали в прибрежной полосе воды, словно пальцы гигантского скелета. При каждом шаге, который она пыталась сделать, корни оплетали ее ноги, зубы у нее стучали. Она не сможет, эта дорога ей не под силу. Энн ухватилась за его плечо и, подтянувшись, закричала ему прямо в ухо. «Здесь ведь нет ядовитых змей, правда?» Он обернулся. «Не будьте смешной, это дельта, здесь есть ядовитые змеи. Черт, не трогайте их, и они не тронут вас. Ну конечно, я ведь прекрасно вижу, куда ступаю». Он остановился и, обернувшись, резко произнес: «У вас есть лучшая идея насчет того, что нам делать?» Она беспомощно смотрела на него. Промокшая до нитки, дрожащая, с прилипшими к лицу волосами, со струйкой, стекающей с носа. «Забирайтесь ко мне на спину», — вдруг скомандовал он. «По крайней мере, ноги у вас не будут тонуть в грязи». Она, улыбнувшись, покачала головой. «Нет, все в порядке. Пошли». Он снова двинулся вперед. Энн казалось, что они идут уже целую вечность. На самом деле прошло всего несколько минут. Вдруг месиво под ногами стало таким мягким, что она провалилась, окунувшись в воду с головой. Прежде чем она сама успела вынырнуть, он просунул руки под ее спину и рывком поднял над водой. Она инстинктивно обхватила его шею руками. Глядя ей прямо в глаза, он понес ее. «Вам не нужно нести меня, так мы далеко не уйдем. Вы не такая уж тяжелая, для такой вязкой грязи, достаточно. Осталось недалеко, до чего недалеко, увидите, мы почти пришли». Она закусила губу. Конечно, она чувствовала себя несчастной, вся мокрая, в грязи, тревога за друзей не отпускала ее. Но он был прав, Синди и Грегори наверняка вместе, а мама Лили Май в этих болотах, как у себя дома, да и она сама больше не одна, она у него на руках, и хоть он промок и вымазан грязью, она чувствовала на себе взгляд его серебристо-серых глаз, который согревал ее, и больше, он прожигал ее насквозь. «Здесь», — резко сказал он и поставил Энн на ноги. Тьма была такой непроглядной, что поначалу она не поняла, о чем он говорит. Потом впереди стало вырисовываться какое-то сооружение, стоявшее на вершине холма. Вода плескалась вокруг, но домик стоял на самой вершине. «Пошли». Он потянул ее за руку и почти побежал к огромному кипарису рядом с домиком по проходившей здесь до дождя дорожке. Добравшись до дерева, он отпустил ее руку и прислонился к стене бревенчатого строения, тяжело дыша. Энн тоже едва переводила дух, наблюдая за стихией дождя. «Хотите выпить?» – спросил Марк. «Выпить?» – он открыл дверь и вошел в дом. Энн с опаской последовала за ним. Внутри было темно, как в чреве у кита. «Сейчас, только туфли сниму». Она услышала звук его шагов, потом неожиданно вспыхнула спичка. Секундой позже помещение озарилось мягким мерцающим светом масляной лампы, которую зажег Марк. Не веря своим глазам, Энн осмотрелась. Это был домик, напоминающий гостиную мамы Лили Май, но здесь единственная комната служила и гостиной, и спальней, и кухней. У стены стояла двуспальная кровать, покрытая старомодным стеганым одеялом. В центре – письменный стол со стулом, В кухонном уголке круглый стол с четырьмя стульями, стойка, шкафчики, газовая плита и раковина. Как и у мамы Лилимай, раковина была старомодной, вода накачивалась помпой. В углу комнаты был расположен большой камин, в котором лежала горка хвороста и несколько поленьев. «Сейчас зажгу огонь», — сказал Марк. Энн в нерешительности топталась у двери. «Чье-чье это?» Он оглянулся и удивленно посмотрел на нее. «Мое, ваше», — он не сводил с нее глаз. «Мое, что в этом удивительного? Я просто не знала, что я тоже выходец из этих болот. Что ж, миссис Марсил, вы разговариваете с чистокровным енотом. Вы Каджун?» Он ничего не ответил и присел у камина, разжечь который не составляло ему труда. В комнате все было готово к любому неожиданному приходу хозяина, в частности хворост был уже сложен шалашиком под поленьями. Марк лишь несколько раз подул, чтобы пламя разгорелось и запылало. Он поднялся с колен и посмотрел на Энн. «Можете делать, что хотите. Душ, во дворе, я не собираюсь таскать на себе эту грязь. Душ, во дворе, ага». Он толкнул дверь, которая вела в помещение, где был туалет и умывальник. Вода здесь тоже накачивалась насосом. Из настенного шкафа он, порывшись в нем, извлек два чистых полотенца, потом что-то еще. Это оказалась огромная байковая рубашка, которую он бросил ей. «Пожалуй, это единственное, что я могу вам предложить. Можете сами поискать что-нибудь еще». Он пересек комнату и вышел из домика с полотенцем в руке. Энн глядела ему вслед, онемев. Она встряхнула рубашку, которую он ей бросил. Не собирается она принимать здесь душ, не может. Да, она мечтала о душе и продолжает мечтать, но здесь. Это было невероятно. Он снова орал на нее, но хуже всего, что он был здесь. Чем он тут занимается? У него есть этот домик. Как он наткнулся на нее там, в болоте? Она положила на кровать байковую рубашку и резко развернулась, полная решимости немедленно получить ответы на все свои вопросы. Выйдя на улицу, она увидела, что душ действительно располагался во дворе, прилегал вплотную к дому, вода лилась откуда-то из стены по мере того, как Марк дергал за какой-то канат. Он стоял обнаженный, широкие плечи, упругое тело, поразительный цвет кожи. Вода смывала грязь с его груди. Мускулы играли на плечах, когда он одной рукой качал воду, а другой натирал себя мылом.